Мы начинаем очередной урок, ТЭС 121. Страница Реш Юд Хет, 218, строчка 3, Перек Бет, второй Перек. Пятая строчка. Мывайер. Ришимот. Анишарот. Ахарей. Исталькут. Аорот. Точка. Пятая строчка. Здесь он дает нам обзор того, что будет, о чем будет идти речь в этом переке. Мывайер объясняет. Аришимот. Деришимот. Которые анишарот, которые остаются, ахарей исталькута урод, после исторжения святов. Точка. Пять после точки. В ора хозер гайореде шесть базман гаисталькут. И свет, и обратный свет, то есть Орхозер, который спускается, шестая строчка, Базмана и Сталькут во время исторжения. И он так говорит дальше. И Уво, Ют и Няним. И в нем 10 параграфов. Этих мы не будем, и этим мы не будем перечислять. Строчка 18. Баот шагаорот олим умисталькин мамшихим орхозер, что я сказал? Мамшихим орхозер милымала алитей зивугим дакаа. Точка. 18. Напоминаю еще о намерении. Внутри у тебя должно быть все векторы сил твоих, вся твоя энергия, все твои стремления, все должно быть поднято вверх, то есть устремлено вверх. То есть может находиться на своем месте, но смотреть вверх, в сторону, то есть вверх, то есть в сторону света. 18. Баот шаурот олиму мисталькиим. В то время, когда света поднимаются и исторгаются, мамшихим орхозер милымала, притягивается орхозер сверху, алидей зивугим дакаа, из-за ударных зивугим. Девятнадцать. От алеф. Уцрихим ану легодияха ата. Бахдама ахерет. Кулелет коль гауламот. Вегу. 20. Вейнян хазарат гаурот эль амаациль. Точка. 19. От алеф первый. У церхим ану логодияха та и необходимо, и мы должны тебе здесь сообщить. Багдама ахерет в другом видении. колелет коле уламот, которая включает в себя все миры. Вегу 20 бейнян, и это в аспекте хазарата урод, возвращение светов к источнику. Точка. 20 после точки. Ки зулат ма шебиарну бамаков ахер. Ки афальпи 21. Шахем олим умисталькин. Иней гем мамшихим мимала лемата. Мина маациль. Бхина 22 ор аникра ор хозер. 20. После точки. Кизулат ма, ибо помимо того, что биарну, шебиарну, то, что мы объяснили в Амакомахе, в другом месте. И афальпи, что несмотря на то, что 21 шагемолим, умисталькин, что они поднимаются и исторгаются, и нейхем мамшихим, вот так вот они еще и притягивают мимало лемата сверху вниз, минамаациль, от источника, бхинат, аспект 22, ор, света, аникра, ор, хозер, который называется ор, хозер. В 21 строчке у нас ссылка буквы Алеф, что так он, где он говорит нам, что и как так вот они и притягивают сверху вниз от источника аспект света, который называется Ор Хозер. Ор Пними, 37 строчка. Ссылка буквы Алеф. Кибашаат гисталькут ор гакетер. Шигу мисибат алият малхут лезеиран пин левхина гими. Гиней наса аз 38 гасивуга де ор льон. Бамасах Тепхина Гимель. Выним шахот Алидей. Выним шахот Эссер Сферот Деор Яшар. Веор Хозер. Бакумат Хохма Кануда. В Альдерах Зенасу 39 Зюгим Бахоля Мадригот. Шебадере Халията Масах Лезикуко. Кмоша Катувла Эль. Точка. 30-40 точка у нас. Строчка 37, ссылка буквы Алеф. Первая. Кибашат исталькут ор акетер. Ибо в момент исторжения света кетер, шеу мисибат, что это по причине алият малхут лазеиранпин, поднятие малхута к зеиранпину, Левхина Гимель, к третьей стадии. И Гиней, так вот, Наса Аз был сделан тогда, 38, Зивуг, Деор Гаильон, высшего света на Масахе, третьей стадии. Веним шахот эсер сферот де орья шары притягиваются 10 сферот прямого света. И обратного света орхозер. Бакумат хохма камада. На уровне хохмы, как известно. Вальдерах за это подобным образом. Таким же образом. Насу 39 зивугим. Были сделаны, производится зивугим. Бахоля мадригот. Во всех, на всех ступенях. Шабадерах алията масах лазикуко. Которые по пути, которые ступени, которые, то есть, возникают по пути поднятия масаха при его утоньшении. К Моше готов Лаэль, как объяснялось и как писалось, как сказано было выше. Сороковая строчка после точки. Визе шомер арав двоеточие. Ки афальпи шеем олим умистальким. Идей гем мамшихим 41 мимала лемата. Мигамациль. Бахинат ор аникра ор хозер. Точка. Надо иметь в виду, прежде чем мы дальше идем, ты помнишь, да, как это производится. То есть, смотри внимательно. То есть, он сказал 10 сферот Ор-Хозер, Ор-Яшар и Ор-Хозер. Откуда же есть тогда Ор-Яшар? Откуда он приходит? Нет, откуда здесь приходит Ор-Яшар? То есть, исторжение света сейчас исходит. И вот когда сейчас этот свет, который исторгается, какой исторгается свет? Из парсуфа. Свет Ор-Яшар из... Окей, свет Кетер, ну и свет из... Свет Ор-Яшар исторгается. Не Ор-Хозер. Ор-Хозер не может исторгнуться. Так вот, Ор-Яшар. Он что, как исторгается? Он поднимается вверх. То есть Ор-Яшар поднимается с четвертой стадии на третью стадию. Вот тебе есть и Ор. Вот тебе уже Ор-Яшар. Неважно, как Ор-Яшар приходит сверху вниз или снизу вверх к ступени. Есть, смотри внимательно. Так вот, Ор-Яшар и Ор-Хозер не всегда имеют противоположное направление. Правильно? Так вот, когда теперь при исторжении света из Малхут в Зейранпи, то есть получается, что утончается Масах с четвертой стадии до третьей стадии. То есть что получается? Свет Ор-Яшар, который был связан в теле Парцуфа, в этих десяти сферотах, в теле Парцуфа, скажем, он поднимается теперь от Малхут в Зейранпин, то есть третью стадию. Он поднимается, а на третьей стадии, когда он доходит до третьей стадии, там Ор-Хозер, какой, откуда там Ор-Хозер есть? Какой там Ор-Хозер есть? Ибо свет всегда, никогда свет от Творца никогда не прекращает поступать. Он всегда хочет, всегда желает пройти к Творцу. Так вот, вот этот вот Ор, так вот, почему же тогда, так вот, теперь светит, очень внимательно послушаем, уже было у нас это еще раз. Так вот, теперь Творец, так как, смотри внимательно, так как свет исторгается из парцуфа, мы знаем, что нет насилия в духовном, то сверху теперь, что получается, источник света, что он делает? Нормально он дает, смотрит вниз, правильно? А так как исторгается свет, то свет смотрит из парцуфа вверх. То тогда также и поворачивается свет, который приходит к парцуфу. Также поворачивается и своим ахор, своей задней частью светит келим. То есть, а там орхозер, и вот он светит теперь в парцуф сверху вниз, орхозер, через орхозер. Понятно? Это неотраженный свет, тоже называется орхозер. Этот свет тоже называется орхозер, но это неотраженный свет. Смотри внимательно. И он светит, и теперь что получается? Теперь получается очень тонкая вещь. Тонкая, это очень тонкая вещь, где не рассматривают этого нигде. Так вот, теперь поднимается этот ор-яшар, который исторгается из Малхута до третьей стадии, то есть до Зейранпина. И там он встречает вот этот ор-хозер, который от Творца приходит туда. Ибо Творец никогда не прекращает светить в Келин, то есть источник. И тогда у них есть там в третьей стадии, получается, зивуг дака, правильно? Причем ор-яшар идет снизу вверх, а ор-хозер сверху вниз. Вот этот зивуг дака, не важно, что поменялись они как бы направлениями. У них всегда направления противоположные. И вот от этого зивуга получаются промежуточные ступени. Он не говорит здесь про это, я их называю промежуточные ступени. Потому что, почему они промежуточные? Потому что у них нет существования долгого. Потом почему? Потому что при, так сказать, исторжении светов далее, эта ступень пропадет. То есть не пропадет, она исторгается. Не пропадает, а исторгается. Конечно же, нет никакого исчезновения в духовном, но она исторгается, этой ступени. Поэтому называю их промежуточной ступенью. Вот это вот о чем говорится здесь. 40 после точки. Везе шомер арав, и это что говорит арав, 22 точки. Цитата. Киаф альпи, ибо несмотря на то, шагэм олим у мистальки, что они, эти света, поднимаются и исторгаются, гинеет, так вот, они мамшихим, они и притягивают 41 мимала лемата, сверху вниз, мигамаатсири, смотри внимательно, от источника. Хинат ор, аспект света, а некра, который называется орхозер, точка. Но это не отраженный свет, имей в виду, что это не отраженный свет. Есть много разных видов орхозер, может быть 12, по-моему, если я не ошибаюсь, которых он называет Иуда в ТЭС. Ну, так что разные есть, не только орхозер не всегда означает, что это отраженный свет. 41 после точки. Киколь зивук да акаа, мамших орхозер ми ора ильё. Сорок два. Ки ото хелека ор ганитхе ми малхут никра орхозер. Ки, он говорит, ки ор хозе, ки ор, ки коль зивук. А теперь он говорит уже про свет, который от зивуга уже, от этого зивуга получается между вот на этой третьей ступени, на третьей стадии в Зейранпин. Ки коль зивук да ака, ибо каждый зивук, ударный зивук, мамших притягивает орхозер, притягивает обратный свет миора ильон от высшего света. 42. Ки ото хелека ора нитхе, ибо тот, та часть света, которая отталкивается от Малхут, называется Орхозер. Называется Орхозер. Здесь он говорит про тот, что мы называем обратный свет, который обычно называют, говорят, отраженный свет. Но имей в виду, что это не есть, понятно, да, что есть свет, который Орхозер, который я сказал тебе, что он приходит в ступень, поступает постоянно, то есть здесь, потому и Орхозер, а не Ор-Яшар, потому что свет исторгается из ступени, поэтому также и Мацили, источник, повернут в обратную сторону от этой ступени. И светит только Орхозером, обратной стороной. Вот это, но затем, конечно же, есть от этого соударения, есть, конечно, Орхозер, который есть то, что мы говорим, как отраженный свет. То есть та часть, которая не отталкивается от Малхут. Далее мы поднимаемся на строчку 23. Идем дальше. Ор амисталек маниях решима бимекомо. Точка. Очень медленно должно здесь изучаться. Все должно быть ощущаться, а не просто головой. Головой ничего нельзя. Нельзя в духовном ничего ощутить, как мы знаем. И 23. Орамисталек, свет, который исторгается, маниях оставляет решима, бимакому оставляет решиму, след от себя, как бы, на своем месте. То есть это уже не свет, а уже как бы свеча. Так можно бы себе просто заметить. 24. От бет. Од еш бехина ахерет гдола врав атуэлет. Вегу. Ки леолам афальпи 25 ше мистальким. Эйнам мистальким легамры бахоль бхинотеем ацмам веолим. Амнам манихим 26 микохам умифхинат Ацмам. Кецат гаяра лемата. Бамаком ашерамду шам баришона. Еще раз настройся на то, чтобы что мы изучаем, что в конце концов то есть всем процесс мы изучаем становление келим. И так же самое у нас происходит совершенно то же самое. Аналогичное тому, что мы здесь учим в общем аспекте. Так вот дальше, смотри. 24 от бет 2. От ешь, еще есть аспект и другой аспект, большой аспект. Имеющий и врав, а то это имеющий большую пользу, большое значение. Вегу, и он состоит в следующем. Килолам афальпи, ибо всегда это так, что несмотря на то, 25 шемистальким, что они светаете, что они исторгаются. Эйнам мистальким легамры, они не исторгаются совершенно, полностью. Бахоль пхинотея мацмам, во всех своих аспектах и поднимаются. Амнам, однако, но манихим, они оставляют 26 микохам от своих сил. Умивхинат от смам и от своих собственных аспектов свойств. Кцат гаара лемата, немного свечения внизу. Бамаком вместе, в том месте, ашерам душам, баришуна, в котором они стояли там изначально, в начале. Точка. То есть ты видишь, что как это, что есть вот это остается, вот это решимо. Визо 27. Агара. Эйна не керет мишам леолам ваэд. Ав гамба эт алият, алиятам лемала. Потрясающе. Смотри, что он нам говорит нам сейчас. Это очень-очень-очень важно, что он говорит. Нам всегда надо иметь это в виду, потому что это имеет громадное значение также и в нашей духовной работе, в любом ее, в любой момент. Смотри. О чем он говорит? Везога гэра, и вот это свечение, 27-я строчка. Эйна не акерет мишам, она не выкорчевывается оттуда никогда. Леулам ваэт. Никогда, абсолютно никогда. Афгам, несмотря на то, что даже не во время подъема, их подъема вверх. Даже не во время подъема этих цветов вверх. Всегда остается это свечение там. Смотри, как это потрясающе там дается, какое знание, какая глубина, которая нам дается, и какая громадная надежда и уверенность должна быть отсюда, что человека никогда не покидает Творец, ибо Творец — это и есть свет. Ничего другого нет, как свет, который имеет свои свойства. Сам Творец, не говорим о нем, о его свойстве, но его свет, он имеет, обладает свойствами, когда и дает жизнь, дает жизненную силу, дает, ну что, и он свет, это еш-ми-еш, существующее из существующего. И он, это существующее из существующего, то есть вечная жизнь, всегда она оставляет в килим человека, всегда оставляет, когда она приходит, этот свет, а потом уходит, по какой-либо причине. Грешит человек, согрешил ли человек, или же он специально исторгает свет, чтобы были сделаны килим, для производства килим, и тогда, как бы то ни было, всегда этот свет без исключения оставляет след решимо. А это также и след от маленькое, небольшое свеченице от вечной жизни. И поэтому мы знаем, и для чего это? Чтобы всегда была возможность у низшего, исправив свои дела, подняться и поднять себя из клепот к святости. 27. А видишь, когда не занимаются, они говорят, а где же Творец? а есть ли вообще Бог, а есть ли вот это, потому что Голгола головами работает где-то там, где-то так, в то время, когда в каждой частице человека, в каждой внутренности, во любой внутреннем, в любом месте, где есть жизнь у человека, есть в нем также и вот эти решимот от вечной жизни, от Творца. То есть его не надо искать вовне, вне себя. Везде он находится, но в первую очередь в самом человеке. 27 после точки Вагара Азот, 28 Никра Ришиму. Басот Симани Кехотам Алибеха. Анискар Сов Парашат Мишпатим Васаба 29 Дав Куф Ют Далет Амуд Алеф. 27 после точки. Вагаразот, и вот это свечение, 28, Некра Ришимо называется Ришимо. Басот, в сути, написанного, он не говорит где, но это из Шираширим, из песни песни, где Нуква говорит к Зейранпину. Малхут говорит к Зейранпину. Симани кехотам, поставь меня как печать Алибеха на твоем сердце. То есть запечатли во мне, что она говорит таким образом, Малхут, который в свет не может прийти к ней. Так вот, оставь во мне Ришиму. Ганискар, что как это упоминается, Сов в конце, Зогар, Зогар Парашат Мишпатим. Зогар, глава Мишпатим. Басаба. В Саба. Саба такой Мишпатим. Саба это вот комментарий, большой, длинный, не комментарий, а большой, сам, в самом Зогаре. Много страниц, по-моему, страниц может быть 100 даже, если не больше, где дается, где ведет, как бы Зогар говорит словами старца Саба. И вот там, что он там говорит, это вообще потрясающе. Часть Зогара. Так вот он говорит нам, это там, там это объясняется. 29. Дав. Куф Юд Далет, то есть страница, не страница, а мы говорим лист. 114. Амуд Алеф. То есть передняя, я, как бы сказать, передняя страница. Такого нет у нас обычно, но святые книги, они так сделаны, что считает, считается даф, это считается лист. Да? Лист из Торы, лист из Зогара. И у него есть передняя и задняя часть. То есть передняя сторона и задняя сторона. Так вот, говорит, Амуд Алеф, значит, передняя сторона этого листа. В строчке 28 мы находим ссылку буквы Бет. И где он говорит, что Ришиму оставляет, и это свечение называется Ришиму, и так далее. Мы опускаемся в Орпними, 43-я строчка, ссылка буквы Бет. Аришима. Не важно, что видишь, Аришима, он пишет это, он говорит это как, он это пишет это как женского рода. Хотя у Арии стоит Аришимо, мужского рода. 43. Аришима. Дома лехотам. Кикво ахотам ахар шемисталек мимаком шая давукбо паам немца 44 маниях шама коль цурато аф машигу луихсар ки дерех кен дерех орелью имник пашет ле эйзе маком аф альпише хазар 45 венисталек мишам у маниях следующая страница Корпними, 13-я строчка, Шама. Коль цурато афрошем катан лоехсар. Высофо лахсор улегигалот бахоль ото гашиур кваришона. Вот смотри, что он нам сейчас рассказывает. Про, именно дает нам описание и определение решимо. 43. Возвращаемся на предыдущую страницу. 43 строчка. Ссылка буквы Бет. 2. Решима думалеху там. Решимо. Тот след, который остается от высшего света. Доме, дома лехо там, подобно печати. Кикмо гахо там, ибо так же, как и печать, ахарша мистале, после того, как она отнимается от места, шая давукбо, которому оно раз было примкнуто, или печать, когда, которому она была, а, печать, она была примкнута. Немца получается 44. Маниях, шава, что вот эта печать оставляет там кольцу рото, весь свой рельеф. А в Маше Улойхса ничего не пропадает, ничего не достает от того, рельефа, который в нем есть. Кендерах аорельон, также и путь, также и в отношении высшего света. Им нит пашет лаэйзе маком, если он распространяется к какому-либо месту. А фальпи, несмотря на то, шахазар, что он возвращается, 45 венисталек мишам и исторгается оттуда. Гу маниях он оставляет. Следующая страница. Реш Юд Тет 219. Орб Неми 13 строчка Шама. Он оставляет там коль цурато всю свою форму. То есть, можно сказать, тоже рельеф весь. Афрошем катан, даже малая, даже самая малая, даже самой малой записи или самого малого отпечатка от этого, от него нет недостачи. То есть, все, как у него есть, так он и дает такой отпечаток. Запись. Рошем это запись. Это как отпечаток. Высофо, и в конце концов, смотри, что он говорит. Лахзор, и в конце концов, он должен вернуться, смотри, что он говорит. И в конце концов, он должен вернуться. Он уже оставил там решимо. И в конце концов, с необходимостью он обязан вернуться, и он вернется. Улыги голод, и быть раскрытым, бахоля то аж юрква решена, в той полной мере, что и сначала, что и изначально. Смотри, что он нам объяснил. Смотри, какую великую вещь он нам объяснил. Ну-ка, надо работать над этим. Что? Смотри, оставляет, раз ты что-то проучил, постиг что-то, оставил свет от твоего учения, оставил у тебя решиму. Затем ты идешь дальше. Он не остановится только на том, чтобы сделать какой-то решимо просто. Он опять приходит. И задача его, то есть он, безусловно, он хочет войти и полностью сделать, заполнить это пространство. У нас нет сил на это. Но затем он опять вернется. И раскроет себя в полной мере, как изначально. Хотя изначально человек не мог его постичь. Так вот это постижение, пока и полностью он не будет постигнут, он будет продолжать возвращаться. Так. Теперь возвращаемся на предыдущую страницу. Строчка 31 у Ари. Мы читаем. Коль ор эльон летахтон мимену у бьяхас ав эль бен. Очень-очень важно, что он говорит. Все элементы мироздания, все это он нам, принципы мироздания, принципы взаимодействия, все это здесь в ТЭС мы изучаем. 31. Коль ор эльон, весь высший свет по отношению к нижнему, он, какой бы ни был высший свет по отношению к низшему, он как, то есть отношение между ними, он как бьяхас, он как отношение ав эль бен, отца к сыну. Точка. 32 строчка. От Гимель. Вата амгу ки аорот айлюним гэм леорот атахтоним бифхинат ав 33 эль баним. Ашер хэшко тамид лашпия бахэм камвар эцлейну бакибуд ав. Следующая страница. Третья строчка. ВМ. Возвращаемся на предыдущую страницу. 32 строчка. Страница Рэш Юд Хэт 218. От Гимель третий. Ватааму, а смысл этого в том, ки что аорота илюни, что высшие света, гэмле аорота тахтоним, они относятся к низшим светам, и ступени в одно и то же, но он говорит к светам. Бифхинат в аспекте ав, отец, 33, эль абаним, как отец к сыновьям. Шерхешко тамид, что постоянно его страстное стремление легашпия бахем, дать им изобилие. Камуварец лайну, как объясняется у нас в объяснении аспекта или мицвы заповедей кибут ав ваэм. Чти отца и мать. Там мы надо объясняем. Следующая страница Реш Юд Тет 219. Третья строчка Уари. Ки ницуц эхад мегаав нимшах эль габен вейно заз мимену леулам вехен айнян чути бахан бакан бают сферот ки гайльоним манихин במקום הראשון קצת הערה הנקראת פית רשימו כדי שמשם יומשך הערה לתחתונים. Это вообще потрясающе, что он говорит нам, что здесь мы должны, как мы нам необходимо здесь абсолютная концентрация и понять это, о чем он говорит нам. Вот это сравнение, что высшие свет по отношению, высшие света по отношению к низшим, они как отец к сыновьям. Очень-очень важно смотреть, что, как он объясняет это. Третья строчка. Кинецу цехат мегаав, что, как в обычном, в нашем материальном мире, что так же, как и одна искорка от отца нимшах эля бен, притягивается к сыну. Вейно зазме мену леолам, и она не шелохнется, не передвигается, не никогда от него не дословно заз, не пошевелится, то есть остается всегда на в одном месте. Не шелохнется она от него. Заз. Вехен. Это какое-то в отношении отца и сына. Вахен айнян также, а и так, таковший и этот аспект здесь, в духовном, четыре. Бьют сферот, в десяти сферотах. А духовное я добавил. Кига ильюним, смотри внимательно, что он говорит. Ибо верхние, высшие, манихин, бамаком, аришон оставляют в первом месте, то есть где они уже побывали, в нижнем. Кцад гэра, немного свечения, которое называется пятое решимо. Кидей, почему? Кидей, шамишам, очень-очень-очень важно здесь. Чтобы оттуда юмшах была притянута свечение к нижним. Видишь, откуда свечение притягивается? То есть сверху светит, но через, именно через вот эти решимо передается свечение нижним. Строчки в конце, самые последние, в конце строчки четвертой мы находим ссылку буквы Гимель. То есть у нас и от Гимель, и ссылка буквы Гимель. И там он говорит, что вот то, что ибо высшие они оставляют вместе, в первом месте, где, то есть, где они побывали, кцат гэра, немного свечения, и вот теперь наша, которая называется, и теперь наша буква, ссылка буквы Гимель, решимо, дабы оттуда было притянуто свечение нижним. Ор пними, 15-я строчка. Ссылка буквы Гимель. Везе ногег ген ба ор, ве ген ба кли. Ген бихлалут, вегер бипратут. 15. Ссылка буквы Гимель. Везе ногег, и это имеет место ген баор, как в свету, в свете, в отношении света. Веген бихли, а также и в кли. Ген бихлалут, как в общем плане. Веген бипрату, так и в частном плане. 15 после точки. Киемина решимот, ашер нехлалот, 16 батабур, шельгит паштут, аришона, шелядам кадмон, ашер ала лапешилу, нулад вияца, аратас, де гит паштут бет, 17. Деак. Хамихона парцув. Аб деак. Камывар лаэль. Точка. 15. Ссылка буквы гимн 3. После точки. Ки мина решимот, ибо из решимот. От решимот или из решимот. Ашер нехлалот, которые включаются, 16 батабур шелят и паштута решона, которые включаются в табур первого распространения Адама Кадмона. Ашер Алла, который поднимается в П, в его П, то есть при исторжении света из табура до П. Но лад в яца ратас был рожден и вышел, то есть появился. Ратас, роштох сов, то есть целый парцов. Де гит паштут бет де ак. Второго распространения, 17 строчка, Адама Кадмона. Амахуна, которая называется парцов аб де ак. Парцов аб Адама Кадмона. Кабуварла, или, как объясняется, выше. 17 после точки. Вехен. Это в общем плане, он объяснил. 18. Вехен, бепратут. Кирешима, анишаэры бекли, декетер. Дегит паштут, алыф. Насет ли захар бекли декетер дейт паштут бет. Очень-очень важно, что сейчас что он нам говорит. Нам это очень надо будет также и в пятой части. Тес. Когда мы будем из Аташем это проходить, ее проходить. Вехен, а также 18 бепротут в частном аспекте. Киришима, ибо решиму. Анишаэр эт бекли декетер. Которая остается в кли кетера. Идеит паштут алф первого распространения. Наасет лезахар, смотри, что он говорит, становится мужской частью бекли де кетер, кли кетера второго распространения. То есть в парсуфе аб. 19. Варишима Аришаэрет Бакли де Хохма де гит паштут алф. Насет ликли де Захар Бекли де Хохма де гит паштут бет. Я дальше смотрю опять, что он говорит нам. То же самое, запомните, очень важно сейчас он говорит нам. То есть вот это решимо, которое было в Кетер, правильно? Решимо, которое было в кли кетере первого распространения, оно стало мужской частью в кли кетера второго распространения. А теперь то же самое параллель, теперь он по аналогии говорит дальше о хохме, смотри, 19, варишима, нишерет, бакли де хохма, а решимо, которое остается в кли хохма, первого распространения. То есть в Гальгальта. Что? Наасет делается, становится кли мужского, мужской части в кли хохма второго распространения. Понятно? Потому что так. Точка. Умизивугам яцу 20. А сахарим башаара сферот. Кмоше катава катав арав ба эцхаим. Умизивугам, а от их зивугов. От их зивуги, можно сказать. Зивуков, это мы начинаем, мы делаем русское окончание. Мы сказали, что мы будем при склонении будем давать ивритские множественное число. Зивуг, а потом зивугим, ибо и из их зивугим в яцу выходят, то есть появляются 20 азахарим. Башара сферот, мужские части в остальных сферот. Не сферотах, потому что сферот, понятно? Не сферотах, как говорят. А мы переводим, мы говорим, даже по-русски мы будем говорить, в остальных сферот. А не сферотах, потому что сферот уже множественное число на иврите. А если сделать сферотах, как я уже слышал, тогда получается, что получается? И множественное число и на иврите, и множественное на русском, наверное, уже не годится. То есть, что-то, что же добавляет тогда, только падеж добавляет, это нехорошо. Мы не в любом случае, хорошо, нехорошо, мы не будем так стараться. Кмоше катава рав ба эц хаим. Как писал рав в книге Эц Хаим. Видишь, он говорит тоже в скобках Башар маты, вело маты. Именно, видишь, там он писал во вратах маты, вело маты. Это очень важная пятая часть. Очень-очень важная часть, которую, к сожалению, оставляют и не изучают. Потому что им кажется, может быть, что она тяжелая, не знаю почему. Но мы обязательно будем ее изучать без отношений. Так вот, он пишет это в Эцхаим, во вратах маты, вело маты, то есть приходит свет и не приходит свет. Пер гимель и далет. Мы на этом сейчас останавливаемся. Здесь у нас большой абзац. И перенесем очень-очень важный, мы его перенесем на следующий урок.